Участники приведенных обрядов представляют себе дух спелого зерна старым или как минимум пожилым человеком. Отсюда клички старуха, мать, бабушка и так далее. Однако в других случаях дух хлеба представляется молодым. Так жители селения Зальдерн, близ города Вольфенбютеля, по окончании жатвы ржи связывают веревкой три снопа. Так что получается чучело с колосьями ржи вместо головы. Зовут это чучело девой или хлебной девой. Иногда хлебный дух предстает в образе ребенка, отделенного от матери ударом серпа. Это представление находит выражение в польском обычае, когда к человеку, который срезает последние несколько колосьев, обращаются со словами «ты перерезаешь пуповину». Жители некоторых районов Западной Пруссии называют чучело, сделанное из последнего снопа, выродком и заворачивают в него мальчика. А женщине, которая вяжет последний сноп и олицетворяет тем самым мать хлеба, местные жители говорят, что в скором времени она родит. Она стонет, как во время родов, а кто-нибудь из старушек выступает в роли повитухи. Наконец, по случаю рождения на свет ребенка поднимается шум, и в подражании новорожденному завернутый в сноп мальчишка принимается ныть и орать. Вместо пеленок повивальная бабка заворачивает мнимого младенца в мешок и несет в гумно, чтобы он не простудился на воздухе. В некоторых селениях в Северной Германии последний сноп или сделанное из него чучело крестьяне зовут ребенком, жатвенным ребенком и так далее. А женщине, вяжущей последний сноп, они кричат «А, получила ребеночка!». В некоторых районах Шотландии, а также на севере Англии, последние несколько колосьев, оставшиеся стоять в поле, называли кирн, а о срезавшем их человеке говорили, что он заполучил кирна. Эти колосья связывали, наряжали как куклу и звали младенцем кирном, куклой кирном или девой. В шотландском графстве Беруикшир вплоть до середины 19 века жнецы азартно соревновались друг с другом за право сжать последний пучок колосьев. Они обступали его со всех сторон и по очереди бросали в него серпами. Победитель дарил срезанные колосья девушке, которой был неравнодушен. Девушка делала из них куколку кирна и одевала ее. Куклу эту вносили в дом и хранили до следующей жатвы, когда ее место занимала новая куколка кирн. В Спотисвуде, графство Беруикшир, жатву последних колосьев называют уборкой королевы или уборкой кирна. Только срезают их здесь по-другому. Одному из жнецов завязывают глаза, после чего, вложив ему в руку серп и заставив его немного покружиться, предлагают срезать кирн. Попытки жнеца вслепую сжать кирн, его отчаянные удары серпом по воздуху вызывали всеобщее веселье. После того, как первый жнец уставал от тщетного махания серпом и отказывался продолжать это безнадежное дело, его место занимал другой. Продолжалось это до тех пор, пока кто-нибудь все же не срезал кирн. Собратья-жнецы с радостными криками подбрасывали победителя в воздух. Для украшения комнаты, в которой происходил праздничный ужин по случаю окончания жатвы, и амбара, где устраивались танцы, две женщины каждый год делали куколок кирнов или королев. В домах также можно было видеть много подобных грубых изображений хлебного духа, вывешенных в ряд. В некоторых частях горной Шотландии последние колосья носят название девы, или на гельском языке «срезанной девы». С этой девой связано множество суеверий. Если ее заполучает юноша или девушка, горцы считают это предзнаменованием того, что до следующей жатвы он или она женится или выйдет замуж. Жнецы состязаются между собой за право срезать деву, прибегая для этого ко всякого рода ухищрениям. Некоторые, к примеру, оставляют несжатым пучок колосьев и прикрывают его землей, чтобы скрыть от других жнецов до тех пор, пока не завершится жатва на остальной части поля. А так как к этой хитрости одновременно прибегает несколько жнецов, то желанная победа остается за самым выдержанным и хладнокровным из них. Сжатую деву наряжают, украшают и прикрепляют к стене дома. На севере Шотландии эту деву хранят до Рождества, после чего она идет на корм скоту, чтобы он весь следующий год хорошо плодился. По соседству с Балкухидером, в графстве Перт, последний колосья срезает самая юная из жниц. Она делает из них куклу, одевает ее в платье из бумаги и украшает лентами. Эту куклу зовут девой и продолжительное время, иногда до следующей жатвы, хранят в доме, обычно под камином. В 1888 году автор этих строк присутствовал при совершении обряда срезания девы в Балкухидере. Одна дама рассказала мне, что, будучи еще совсем юной девушкой, она несколько раз по просьбе жнецов в окрестностях Перта срезала деву. Называли девой последние несколько колосьев, оставшихся в поле, и когда она их сжинала, жнец держал пучок колосьев за верхушку. Затем колосья сплетали, украшали лентами и до следующей жатвы вешали на видном месте на стене в кухне. Девой в этих краях именовался также ужин по случаю окончания жатвы, на котором жнецы плясали до упаду. Приблизительно в 1830 году в некоторых селениях на реке Горелох в графстве Думбартоншир последний оставшийся в поле пучок колосьев также называли девой. Его разделяла на две части, сплетала, а затем срезала серпом девушка. Местные жители считали, что этой девушке выпало большое счастье и скоро она выйдет замуж. После срезания девы жнецы собирались и подбрасывали в воздух серпы. Деву же украшали лентами, прикрепляли к ней табличку с датой и подвешивали в кухне под потолком, где она находилась в течение нескольких лет. В иных случаях можно было видеть висящими на крюках одновременно 6 или 7 таких дев. Жители других селений на реке Горелох звали пучок последних колосьев непорочной девой или головой. Срезанные колосья аккуратно заплетали, иногда украшали лентами и на целый год вешали в кухне, после чего зерно из этих колосьев шло на корм птице. В графстве Абердин, Шотландия, последний сноб или деву вносят в деревню в сопровождении веселой процессии жнецов. Его отдают хозяйке дома, которая, нарядив сноб, хранит его до тех пор, пока не ожеребится первая кобыла. После этого деву сразу же скармливали кобыле. Считалось, что пренебрежение этим предписанием имело бы неблагоприятные последствия для жеребенка и губительно отразилось бы на всех сельскохозяйственных работах в этом году. На северо-востоке графства Абердин последний сноб обычно срезала и одевала в женское платье самая юная жница. Его торжественно вносили в дом и хранили там до Рождества, после чего скармливали жеребые кобыли, а если такого не оказывалось, то старшие из стельных коров. В других местах колосья из последнего снопа раздавали на ферме коровам и телятам или лошадям и рогатому скоту. Жители графства Файфшир в Шотландии поступают с последними колосьями или девой следующим образом. Юная девушка срезает их, придает им некоторое сходство с куклой и обвязывает лентами, за которые сноб до следующей весны подвешивают на стену в кухне. Аналогичные обычаи соблюдают жители графства Ивернес и Саттерленд. Прозвище последнего снопа или вяжущей его жницы в Германии «невеста, невеста овса, невеста пшеницы» заставляет предположить, что там хлебный дух представляли себе не столь юным, но все же достаточно молодым существом. В Мюглице, Моравия, во время сбора пшеницы оставляют нежатым маленький клочок поля. Под веселые возгласы жнецов его жена девушка, голова которой украшена венков из пшеничных колосьев. Это невеста пшеницы. Считается, что ей предстоит до истечения года стать настоящей невестой. Близ городов Рослин и Стоунхевен, в Шотландии, пучок последних сжатых колосьев назывался невестой и клался на дымоход. Под колосьями и посередине этот пышный сноп обвязывали лентой. В иных случаях, благодаря персонификации плодородных сил растительности в образах жениха и невесты, та же идея получает более полное выражение. Так на празднике урожая Форгарца вместе пляшут овсяный мужик и овсяная баба, обернутые соломой. В Южной Саксонии в празднике урожая принимает участие жених овса и невеста овса. Жених овса с головы до ног завернут в овсяную солому, а в роли невесты выступает мужчина, одетый в женское платье. Молодых на телеге везут в пивную, где устраиваются танцы. В начале танцев их участники выдергивают из сопротивляющегося жениха пучки овса, пока наконец под насмешки и шутки собравшихся не раздевает его совсем. В австрийской Силезии молодые люди по окончании сбора урожая совершали обряд пшеничной невесты. Роль пшеничной невесты исполняла женщина, связавшая последний сноп. На голове у нее была корона из колосьев пшеницы и цветов. В этом убранстве она становилась рядом с женихом на телеге, запряженной двумя быками и сопровождаемая подружками, направлялась в таверне, где участники праздника плясали до утра. Несколько позже местные крестьяне с такой же помпой отмечали обручение овсяной невесты. В районе города Неси в Силезии овсяного короля и овсяную королеву, одетых в довольно причудливый брачный наряд, усаживали на барону и втаскивали в деревню с помощью упряжки быков.